Джек сказал: «Подайте мне пить». Генри подал ему скорлупу, и он отпил из нее, глядя на Хрюшу и Ральфа из-за зубчатого края. Сила покоилась на мышцах его загорелых рук, и власть улеглась ему на плечо, нашептывая в ухо, как обезьяна: «Всем сесть!» Мальчики рядами уселись перед ним на траве, а Ральф и Хрюша стояли на мягком песке, футом ниже. Джек их не замечал и, склонившись маской к сидящим, ткнул в них копьем. «Кто желает вступить в мое племя?» Ральф вдруг дернулся, подался вперед, споткнулся. На него оглядывались. «Я накормил вас», — сказал Джек. «А мои охотники вас защитят от зверя. Кто желает вступить в мое племя?» «Я главный», — сказал Ральф. «Вы же сами меня выбрали. И мы решили следить за костром, а вы погнались за едой». «А ты не погнался?» — крикнул Джек. «У самого в руках кость!» Ральф залился краской. «На то вы и охотники. Это ваша работа». Снова Джек перестал его замечать. «Кто желает вступить в мое племя, развлечься?» «Я главный», — дрожащим голосом сказал Ральф. «И как же костер? И у меня рог». «Что-то ты его с собой не захватил», — сказал Джек и оскалился. «Небось, там оставил, а? И вообще, в этой части острова рог не считается». Вдруг сверху ударил гром. Уже не прошелся глухо, бабахнул взрывом. «Рог и тут считается», — сказал Ральф. «И всюду на острове». «Ну и что из этого, а?» Ральф оглядел ряды. Ни в ком не нашел сочувствия и отвернулся, сконфуженный, потный. Хрюша шептал: «Костер, это наше спасение». «Кто желает вступить в мое племя?» «Я, и я, и я». «Я протрублю в рог и созову собрание», — задохнулся Ральф. «А мы не услышим». Хрюша тронул Ральфа за руку. «Пошли, а то худо будет. И мы же ведь покушали уже». За лесом полыхнула молния и громыхнуло так, что один малыш заплакал. Посыпались крупные капли, и слышно было, как плюхалась каждая. «Будет буря», — сказал Ральф. «И дождь, как когда мы высадились. Ну и кто же, интересно, умница? Где твои укрытия? Как ты без них обойдешься?» Охотники уныло поглядывали в небо, уклоняясь от капель. Все нелепо засуетились. Вспышки стали ярче, гром надрывал уши, малыши с ревом метались по траве. Джек спрыгнул на песок. «Танцевать! Ну, наш танец!» И, спотыкаясь, пробежал по глубокому песку на голую скалу, где был костер.